Выходит, что вы в театре «Белая ворона», как парторг, попавший сюда по разнарядке. Я бы с парторгом не сравнивал себя. Они, раньше направляемые партии в театр, ничего в нем не смыслили. А я все знаю. Мое нежелание жить по законам закулисья, но знание этих законов, все, что дает мне силу общаться с примадоннами и женского, и мужского пола. Но все-таки, Кирилл Юрьевич, вы какой-то неправильный артист. А. Баек не рассказываете, Б. В закулисную жизнь не играете, соврали и то признались. А может, мне это помогает? Беловоронистость. Как помогает? Ко мне всегда хорошо относился Товстоногов. Однажды меня вызвал первый секретарь ленинградского обкома Романов. Мы полтора часа разговаривали, и я пытался убедить его в том, что Товстоногов, в то время к нему относились как к внутреннему диссиденту, это художник, составляющий честь города. Его не надо третировать, а надо поддерживать. И вот кто-то из доброхотов пересказал Товстоногову весь мой разговор с Романовым. Только наоборот, что я рвусь к власти, прошу его убрать. Товстоногов как бы будто перестал меня замечать. Я переживал, потом не выдержал. Я такой человек, скажите мне прямо в глаза. И тут он как с цепи сорвался. Да, Кира, мне рассказали. В общем, все выяснилось, и у нас установились такие отношения, что он мне поверял самые интимные свои мысли. Я терпеть ненавижу недоразумения и люблю все выяснить до конца. Как всякая белая ворона, Лавров один. Чувствую себя одиноким. Вы так много курите, а возраст, а здоровье? Полторы пачки в день уходит. А что здоровье? Как масло коровье, — говорил Чебутыкин. Да вы философ. Философ. Я знаю, что в театре, да и не только в нашем, может наступить период упадка. Но все равно театр останется. И, как говорил Чехов, придут новые, те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свою жизнь так глупо, так безвкусно. Те, может быть, найдут средства, как быть счастливыми, а мы? У нас одна надежда. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные. Нет такого человека, который бы не любил анекдотов. Про Василия Ивановича с Петькой, очередного президента, разумеется, и про мужа, что вернулся из командировки, а там ситуационные, чернушные, абстрактные, и даже те, которые строятся только на игре интонации, все хороши. Но заметьте, что практически нет узкопрофильных образцов устного народного творчества. Про врачей, переводчиков. Нет, про пьяного слесаря и чукчу-хирурга, который ничего не понимает, еще услышать можно, но чтобы так многосерийно. А вот театр и тут на привилегированном положении. Все-таки прав был Чехов, который отмечал в своей пьесе «Чайка», что артистов у нас любят больше, чем купцов. Любит, а поэтому и сочиняет про них анекдоты. Причем кто сочиняет? Да сами же артисты или те, кто бродили и бродят за кулисами и фиксируют, как трагик встречается с комиком. Печень актера. В рай артисток не пускают, сосульки на выход, наказание для Софи Лорен –